release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Слава Богу, братья и сестры. Glory to God, brothers and sisters. Слава Богу, братья и сестры. Glory to God, brothers and sisters. Я думаю, может, Пенсильвания первый раз. First time in Pennsylvania. Я рад быть здесь у вас, у вашей церкви. Happy to be here in your church. С некоторым из ваших лидеров, диаконов, я уже знаком. I'm familiar with some of your leaders and deacon. И благодарю Господа за эту возможность поделиться Божьим Словом. And I thank God for the opportunity to share His Word. Давайте мы откроем Матфея 14 глава. Let us open Matthew chapter 14. И 14 до 18 стихи. Verse 14 to verse 18. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали, «Здесь место пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите мне их сюда». And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. When it was evening, his disciples came to him, saying, This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food. But Jesus said to them, They do not need to go away. You give them something to eat. And they said to him, We have here but only 5 loaves and 2 fish. And he said, Bring them here to me. Мы знаем это место, оно... Все 4 евангелиста, они описывают об этом большом чуде. We know this, this instance and all the gospel writers, they talk about this. Оно все началось от того, что Иисус пошел с учениками отдохнуть. It all began with Jesus going to a place to rest with his disciples. И кто-то рассказал, сказал секретно о этой информации, где Иисус с учениками пребывает. And somebody shared the secret of where Jesus and his disciples are. И Библия говорит, что множество людей пришли, и они перебили ему его отдых. And the Bible says that many people came and they interrupted his rest time. Но вместо того, чтобы сказать людям, что я отдыхаю, But instead of telling people, listen, I'm here to rest, Иисус их принял. Jesus accepted them. И начал им служить. And he began to minister to Он them. Их исцелял. He healed them. Он им проповедовал. He preached to them. И после 3 дней And after 3 days, он решил их ученики попросили Иисуса отпустить этих людей. The disciples asked Jesus if they could let these people go. Но Иисус им сказал, он говорит, мы их не отпустим. But Jesus said, no, we're not going to let them go. Мы еще их покормим. We will actually still feed them. И потом отпустим. And then we'll let them go. И тут ученики сразу сказали, что у нас недостаточно хлеба. And of course, the disciples right away said, we do not have enough bread. Церковная касса, она уже опустошенная. The church bank is run dry. И мы просто не сможем это решить. And we cannot resolve this issue. Я хочу, чтобы мы сейчас заглянули в сердце Иисуса. I want us to look into the heart of Jesus. Я не хочу сегодня поделиться проповедью как просто посланием. I do not want to share a sermon as just a simple message. И не хочу не сказать что-то новое, чего вы не слышали. And I don't necessarily want to say something new that you haven't heard. Или кого-то чем-то удивить. Or maybe to impress someone with something. Но если Дух Святой поможет нам, But if the Holy Spirit will help us, мы заглянем в сердце Иисуса. We will look into the heart of Jesus. Я хочу, чтобы мы увидели большое сердце. I want us to see a great heart. Учеников, сердце учеников, the heart of the disciples, оно больше наполнено и сориентировано на комфорт. It was more concerned with comfort. Чем лучше нам. Then what's going to be better for us? Но сердце Иисуса, оно настолько огромное. But the heart of Jesus is so big. Что толпы людей, они перервали его отдых. That the crowds of people interrupted his rest. Но для него это не было перерыв отдыха. But for him it was not a break in his vacation. И даже когда у них не было денег. And even when they did not have money. Не было пищи. They didn't have food. Но у Иисуса такое большое сердце. But Jesus has such a big heart. Которое вмещает множество людей. One that fills many people. Не просто пару учеников. Not just a few disciples. Но большие толпы людей. But great crowds of people. Я слыхал одну историю о одном рыбаке. About a fisherman. Который пошел ловить рыбу. He went out fishing. И другой рыбак за ним наблюдал. And another fisherman, he observed him. И этот рыбак, он ловил рыбу, и каждый раз, когда попадалась большая рыба, он ее выкидывал назад в море. And when the fisherman would catch a big fish, he would let it go right after. И другой рыбак, который наблюдал, подошел к нему и говорит, что с тобой? And the other fisherman who was observing came up to him and said, what's wrong with you? Почему ты выкидываешь большую рыбу? Why are you throwing away big fish? Говорит, понимаешь, у меня дома маленькая сковородка. He says, you see, at home I have a small skillet. И вся рыбка, которая не вмещается в мою сковородку, я ее выкидываю. And all the fish that does not fit into my skillet, I throw it away. Тот рыбак говорит, но почему тебе не купить большую сковородку? сковородку. The fisherman, the other fisherman says, why don't you buy a bigger skillet? Знаете, очень часто у нас такое самое понимание. You know, often we have the same understanding. У нас маленькая сковородка. We have a small skillet. И все, что не вмещается в нашу христианскую сковородку, and everything that does not fit into our Christian skillet, мы откладываем и отдаем это апостолам, пророкам и миссионерам. We set it apart and we said, this is for the apostles, missionaries and prophets. Это тем, кто в Китае, this is for those who are in China, которые безумны ради Господа, those who are crazy for the sake of Christ, это тем, которые в Сибири, those who are in Siberia, это тем, is for them, это тем, is for the others. А для меня, but for me, я буду ловить все в Божьем слове, I will catch everything in the word of God, которое вмещается в комфорт моей маленькой сковородки, that fits into a small comfortable skillet. Аминь сейчас не говорите. Don't say amen right now. Ну что, это правда. Because it's true. У меня есть своя сковородка. I have my skillet. И у вас есть своя. You have yours. У учеников была своя. The disciples had their own. И толпы людей, and crowds of people, не вмещались, they would not fit, в комфорт, into the comfort, который овладал их сердцем, that was filling their heart. Но сердце Иисуса, but in the heart of Jesus, оно очень большое. It is so big. Оно очень огромное. It is so tremendous. И оно не вмещает только 12 учеников. It cannot fit just 12 disciples. Оно вмещает весь мир. It fits the entire world. И очень часто такое большое сердце, and so often such a big heart, оно приносит нам дискомфорт. It brings discomfort to us. Потому что когда мы приближаемся истинно к Иисусу, because when we truly draw to Christ, мы видим, это не христианский Иисус. We begin to see that this is not a Christian Jesus. Это Мессия, it is the Messiah, который умер, who had died, за весь мир, for the entire world. Аминь. Amen. Если вы берете конспекты, if you're writing notes, я хочу просто оставить пару мыслей. I want to leave a few thoughts for и первую you. Мысль, которую я хочу подчеркнуть. And the first thought I want to underline, сожаление должно двигать нами на спасение людей. Regret must move us to compassion. Compassion must move us to the salvation of people. Сожаление. Compassion. Оно должно двигать нами. It has to move us на спасение людей. Towards the salvation of people. Я верю, что видение Иисуса, I believe that the vision of Jesus Christ, оно такое большое, it is so great, потому что его сердце, оно большое. Because his heart is so big. Видение церкви, the vision of the church, оно всегда отображает, it always reflects, сердце церкви, the heart of the church. Если видение церкви, if the vision of the church, это чтобы мои дети только покаялись и служили Богу, it is just so that it will be my children that will repent and serve God. И об этом ограничивается все. And this is what sets a boundary to everything else. Это сразу открывает. Then immediately it reveals очень маленькое сердце. A very small heart. И очень большой комфорт. And very big comfort zone. Так и были ученики. That's what the disciples мы, had. Это наша норма. That is our norm. И я не хочу сегодня никого не обличать. I do not want to maybe rebuke потому anyone, что я сам в той лодке сижу. Because I am sitting in the same boat. Но я хочу, чтобы мы заглянули в сердце Иисуса. But I want us to look into the heart of Jesus. Его видение, оно настолько большое. His vision is so big. И только по одной причине. And only for one reason. Не потому, что Бог там на небесах. Not because God there in heaven. Страдает эгоизмом. Is suffering of egoism. И ему надо, чтобы его кто-то славил. And he just wants somebody to praise him. Но Бога сердце такое большое. But God's heart is so big, что оно вмещает каждого наркомана, that it fits every drug addict, каждую лесбиянку, every lesbian, каждого мусульманина, every Muslim, каждого буддиста, every Buddhist, каждого атеиста, every atheist, каждого алкоголика, every alcoholic, тех людей, those people, которые нам причинили боль, that have caused pain to его us, сердце, his heart, есть место и для их, has room for them. Ибо так Бог возлюбил, ибо так Бог возлюбил for God so loved the whole world. Не просто христианские семьи. Not just Christian families. А мир. But the whole world. Это грязные люди. These are dirty people. Нечистые люди. They're unpure. Злые люди. They're angry people. Это люди, которые причиняют боль. They're people who bring pain. И вот так Бог возлюбил их. And so God has loved them. Божье сердце. God's heart. Оно большое. It is big. И из-за этого у него большое видение. And because of this, he has a big vision. Я помню, когда я получил это откровение для себя. I remember when I received this revelation for myself. Я увидел это в моей маме. I saw this in my mother. У моей мамы есть пятеро детей, я старший. My mother has five children, I'm the oldest. И есть два брата, у меня есть две сестры. We have two brothers and I have two brothers and two sisters. Один из моих братьев, он залез в наркотики. One of my brothers got involved with drugs. Он начал бунтарить. быть бунтарем. He began to rebel. Начал пить. He began to drink. Он начал пропускать служения. He began to skip church services. И я уже тогда выбрался, я уже женился, я вышел из дома моих родителей. At that time I had gotten married and moved out of my parents' house. Я помню каждый раз, когда я приезжал домой к моим родителям. I remember every time when I would come and visit my parents. Я всегда видел боль на лице матери. I would always see pain on the face of my mother. И как будто она не замечала, что четыре из ее детей, они служат Богу. And as if she did not notice that four of her other children are actually serving God. Как будто то, что ее старший сын, который был служителем, как будто это не давало никакой разницы. As if the fact that her older son, who's a minister, it did not bring any difference. Но из-за того, что один сын просто шел в ад. He was simply going to hell. Жил в аду. He was living in hell. Это ее сердце обливалось кровью. Her heart was just broken for that. Я помню, когда она постилась 20 дней. I remember when she fasted for 20 days. Она очень такая маленькая женщина. She's a very thin, small woman. Нога спухла. Her one leg became very swollen. И она не могла уже ходить. And she could not walk. Но она отказалась поститься. But she Она сказала, не откажусь поститься. She says, I will not refuse my fast. Я ее повел к доктору. I took her to the doctor. Из-за того, что ее нога спухла. Because her leg became swollen. Я говорю, мама, вам надо остановиться. I said, Mom, you have to stop. Вам надо баланс иметь в жизни. You need to have a balance in your life. Вы не можете себя кинуть в такие чувства. You cannot just throw yourself into this. У вас хорошая семья. You have a great family. У вас хорошие дети. You have good children. Ну, один бунтарь попался. One rebellious one showed up. Ну, что сделаешь? What are you going to do? Знаете, кто так может говорить? You know who can say that? Тот, который не имеет детей. One who does not have children. Я смотрел на нашу семью в процентах, через математику. I looked at our family through percentage from a mathematic perspective. 80% Богу служат. 80% serve God. 20% не служат. 20% do not. Ну 20 больше, чем 80 больше, чем 20. 80 is more than 20. Но когда ты смотришь на свою семью, отец или мама, but when you look at your family, mother or father, ты не можешь смотреть через математику. You cannot look through mathematics. Согласны со мной? Do you agree with me? Каждый ребенок, every child, он дорог. Is precious. И если он не служит Богу, and if he does not serve God, он самый дорог. Then he is the most precious. И как будто те, которые служат Богу, and as if the ones who serve God, как будто они занимают заднее место, as if they take a back seat, и что только стоит прямо пред глазами, and only what stands before their eyes, это тот, который Богу не служит, is the one who does not serve God. И я помню в то время, I remember at that time, Бог дал мне откровение. God has given me a revelation. Бог сказал, вот поэтому я оставляю 99. And that, God said, that is why I leave the 99. Если 99% мира покается, if 99% of the world will repent, говорит, мое сердце, he says, my heart, оно будет обливаться кровью, it will still be broken, за 1% for the 1% людей, которые не знают Бога, of the people who do not know God. А что, если 99% потеряны? What if 99% are lost? У нас такое впечатление, как будто воскресенье утром. We have the impression as if Sunday все morning, внимание Бога, все внимание небес, all the attention of God and of heaven, оно на нас. It is on us. Но, братья и сестры, but brothers and sisters, мы спасены. We are saved. Внимание Бога, the attention of God, внимание Отца Небесного, the attention of the Heavenly Father, оно на мире, который не знает Бога. It is on the world that does not know God. Я слышу, когда один служитель попал на небо. I was hearing about a minister who he ended up in heaven. И он пообщался с Иисусом. He had fellowship with Jesus. Иисус сказал, что у него самый трудный день у Иисуса еще грядет. And Jesus said that the most difficult day is still yet to come. И сказал проповедник, ну а как? Я думал, что самый трудный день это был, когда ты был распят. And the preacher said, Jesus, I thought, or to Jesus, he says, I thought the most difficult day was when you were crucified. Иисус говорит, нет. Jesus said, no. Говорит, мой самый трудный день. He said, the most difficult day, а когда миллиардам людей, when millions of people, которые такие же, как ты, that are just like you, ни в чем они хуже, ни тебя, ни they're были, no worse than you, из-за которых было также пролито кровь, for whom the blood was spilled the same, которых также Отец сильно любил, как тебя, whom the Father loved just as much as he loved you, мне с ими, well, you and I and them, придется прощаться, I will have to part from them, на вечность. Forever. Говорит, это будет мой самый трудный день. He said, that will be my most difficult day. И тот проповедник, and that preacher, который пришел назад на землю, who came back to earth, он сказал, и это поменяло мою жизнь. He said, this transformed my life. Говорит, я живу, he said, I live, чтобы облегчить, in order to lighten, сердце Иисуса, the heart of Jesus. Братья и сестры, brothers and sisters, спасение людей, salvation of people, это предназначение церкви. It is the call of the church. Потому что это сердце Иисуса. Because this is the heart of Jesus. Если мы хотим, if we want, мы не должны спасать людей, we do not need to save people, чтобы пополнить церковь. In order to fulfill the, or мы fill не идем в нашей церкви, но сегодня в служении все по-английски. We don't do the services all in English. Молодежные по-английски. Our youth services all in English. И мы начали старшее служение делать по-английски. And we started to do our main service нашей, all in English. В нашей крестности очень мало славян. In our area where we live, there's very few Slavic people. И мы должны были пожертвовать нашим языком. And we had to sacrifice our language. Это была жертва. This was a sacrifice. Мы не пожертвовали ради того, потому что это было легко. We didn't sacrifice because it was easy. Мы все умрем. We will all die. И да, мы украинцы верим, что украинский язык будет на небе. And yes, we Ukrainians, we believe that Ukraine will speak Ukrainian in heaven. It's not true. Все, мы здесь оставим. We will leave everything here. Наши дома. Our homes. Наши деньги. Our money. Нашу одежду. Our clothes. Все мы оставим здесь. Everything we will leave here. И даже наши церковные здания. And even our church building. И нашу аппаратуру. Even our equipment. Одно, что только там будет. The only thing that will be there. Это то, что мы сделали. It is going to be what we have done. Для сердца Иисуса. For the heart of Jesus. И даже наша моя бабушка, которой поверь 70-78 лет, and my grandmother, who's older, who's over 70 or 80 years old now, в которой 16 детей, who has 16 children, и которая не понимает по-английски, who does not understand English, но за 17 лет, but over 17 ни одно молодежное служение не пропустила. She has not missed one youth service. Я помню, когда мы начали церковь, I remember when we started мы попросили моей бабушки, and we asked her, у нас есть славянская церковь в городе. We said, we have a Slavic church in our мы будем city. Возить вас туда. We will transport you для there. Чего вам мучиться в нашей церкви? Why do you have to suffer in our church? По-английски все. It's all in English. И бабушка сказала, and she, the grandmother, она говорит, я всю жизнь молилась, she said, my whole life I чтобы prayed, их внуках использовал Бог. So that God would use my grandchildren. И говорит, моя радость, and she says, my joy, не в том, что я понимаю, is not because I don't understand, а в том, что я вижу. But it's what I see. И когда люди каются в нашем служении, and when people repent in our services, все знают, кто епископ нашей церкви. Everyone knows who's the bishop of our church. Это наша бабушка. It is our grandmother. Потому что она вложила эту жертву. Братья и сестры, я хочу вас ободрить. Вникнуть в сердце Иисуса. Вникнуть в эмоции Иисуса. Потому что оно большое. И Он пришел на спасение всех людей. Я знаю, смотря даже по вашим лицам. I know, even looking at your faces, у меня такая самая реакция. I had the same reaction, как было учеников. The same was the disciples. Но у меня стабильная жизнь. But as life, Христос сделал столько много. Jesus has done so я хочу быть светом для мира. I want to be a light to the world. И жить моей хорошей жизнью. And I want to live in my comfortable life. Но я не хочу умереть. But I don't want to die. И чтобы пришли люди с моего города. So that people would come from my city. И сказали, ради того, что ты жил для своей жизни. And would say, because you lived your life. И ты никогда не думал о мне. And you have never thought about me. Я иду в ад. I am going to hell. Я не хочу, чтобы было так в нашем городе. I don't want this to happen in my city. И чтобы так не было в вашем городе. And so that it would not happen in your city as well. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Второе, я хочу, чтобы вы подметили. The second I want to highlight. Что когда мы ставим видение на спасение людей, that when we direct a vision at the salvation это будет задействовать молодое поколение. This will begin to utilize the young generation. Будет задействовать молодое поколение. Я хочу, чтобы вы увидели, кого использовал Иисус, чтобы повлиять на массы. Это был ребенок. Библия говорит, что они нашли 5 хлебов и 2 рыбки. И это был подросток, который имел этих 5 хлебов и 2 рыбки. Каждый раз, когда видение христиан, оно не ограничено просто сохранением нашей веры, но распространение Евангелия Иисуса. Там, где мы находимся, Господь начинает вовлекать молодое поколение. Я верю, что когда у нас есть это видение, vision, мы теперь не будем молиться просто, чтобы Господь спас детей, no so children, но чтобы Господь использовал детей на спасение других. Имея Святого Духа Spirit, и наше гражданство на небесах, heaven, это за низко is молиться за детей children, просто, чтобы Господь их спас. So God would just save them. Просто чтобы Господь сохранил. So that He would just protect them. Потому что Дух Святой дан для большего, чем Because это. The Holy Spirit is given for more than that. Говорение на языках не пришло, чтобы мы стали пятидесятниками. Speaking in tongues did not come so we would Оно become пришло, чтобы мы получили силу. It came so we would receive power. Эту силу не просто не грешить. The power not to just not to sin. Не просто не курить, не пить. To just not smoke or drink. Но силу, чтобы в нашей среде. But the power that in our midst. Людей, обольщенных дьяволом. People who were deceived by the devil. Приведи их Господу. We would bring them to the Lord. И Дух Святой. And the Holy Spirit. Он ищет сегодня. He seeks today. Людей, которых использовать. Looking for people to use. Иисус сказал. Jesus said. Молите Господина жатвы. Pray for the master of the harvest. Чтобы он выслал делателей. So that he would send out laborers. И потом возвращается к им. Then he returns to them. Я посылаю вас. And he says, and now I am sending you. Каждый раз, когда церковь. Every time when the church. Получает видение. Receives a vision. На спасение мира. For the salvation of the world. И начинает об этом молиться. It begins to pray about this. Та сама церковь that same church начинает ставать ответом begins to become the answer на свою молитву. To their own prayer. А как это бывает? How does this happen? Ты говоришь, что мы по-английски не говорим. He said, well, we don't speak English. Мы не знаем этой культуры. We do not know the culture. А дети? But the children. Бог начинает использовать детей. God begins to use the children. Come with me. Ethan, I want you to come up. You. Right here. Oh, what was I thought you were talking about. Oh, okay. Bring this guy. What's his name? Mark. Okay, sorry. I thought your name was Whitney. Come over here. Не переживай, ничего мы с тобой не сделаем. Don't worry. Mark, сколько тебе? 15. Стань вот здесь рядом со мной. Stand next to me. Вот приблизительно такой молодой парень. Approximately this young man. Пришел на три дня к Иисусу на служение. Came for a three-day service to Jesus. У него была очень хорошая мама. He had a great mother. И дала ему очень много пищи. She gave him a lot of food. Потому что подростки любят кушать. Because the adolescents love to eat. И его использовал Иисус. And the Lord had used him. Видение церкви. The vision of the church. На спасение людей. For the salvation of people. Всегда. Every time. Задействует. It utilizes подростков. The adolescents. Когда наш пастор начал церковь 17 лет назад, это было просто три семьи. It was three families. И он сказал, что церковь будет для того, чтобы неверующие люди приходили к Господу. And he said the church will exist so that unbelievers would come to Christ. Мы думали, что это видение быстро выветрится. We thought that this vision would clearly expire. И потом через пару месяцев он поймет, что в Америке славяне американцам никакой пользы не принесут. And he will quickly understand that the Slavic people will not give any use to the Americans here. Потому что он был миссионером много лет, поэтому мы знали, что это миссионерство еще не вышло от него. He was a missionary for many years, and we figured that that stuff didn't come out of his body yet. И он поймет быстро, братья епископа даже ему говорили, ты в силе увидишь, это здесь оно, это никогда не получится. They said you'll quickly understand. Even the bishop said it's not going to work out. Это 17 лет назад. 17 years. Сейчас ago. Уже это модно. Right now it's popular. В славянских церквях где-то английские где-то служения делают и так далее. In the Slavic churches to do English а тогда, services. Back это then, была шутка. It was a joke. Но пастор знал. But the pastor knew. Если он не станет за этим видением, if he will not stand behind this vision, потом придется вымаливать детей. Then he will have to pray out the children. Я помню, мне было 13 лет. I remember I was 13 years old, когда мне стало 15, when I was 15, он меня заставил, he forced еще me, раз повторю, заставил, again, I'll repeat myself, he forced me, против моей воли, against my will, проповедовать. To preach. Он сказал, тебя Бог призвал. He said, God has called you, ты должен служить. You have to serve. Хорошо. Okay. И я начал служить. And I began to serve. Мы начали делать молодежные служения. We began to do youth services. Из-за того, and because что было это видение спасения людей. We had this vision for the salvation of people. Он нас заставил, говорит, вам надо евангелизировать. He forced us to go out and evangelize. А как? How? Ведь аккордеон. He says, take an accordion. В руку. In your hands. В парк. In the park. И пейте песни. And just start to sing songs. А мы английского не знаем, ну по-русски пейте. But we don't know English. Okay, sing in Russian. Евангелизируйте. Just evangelize. И из-за этого. And because of this. Я вам скажу одно. I will tell you. Наша жизнь сохранилась от мира. Our life was preserved from the world. И сегодня. And today. Когда почти каждого служения каются новые люди. When almost in every single service new people repent, new believers. Люди, с которыми мы ходили в школу. People with whom we went to school. Когда Бог освобождает наркоманов. When God delivers drug addicts and alcoholics. И много разных людей. And many other people. И я увидел в этом секрет. In this I saw a secret. Вместо того, чтобы просто молиться за детей. Instead of just praying for children. Надо открыть поле. We need to open up a field. В котором Дух Святой. In which the Holy Spirit. Будет заинтересован. Will be взять их and taking them и использовать and их. Using them. Аминь. Amen. Церковь последнее время. The church in the last time. Она не будет иметь войну с молодым поколением. It will not have a battle with the young generation. Она будет иметь вместе будет работать с партнерством будет с молодым They поколением. They will work together with the young generation. Это как Самсон, It is like Samson, который пошел свою самую великую победу. One went to his greatest victory. И Библия говорит, что был подросток. And the Bible says that there was a young man. Который взял его за руку. That has taken him by the hand. И Самсон был слепой. And Samson was blind. Но подросток взял его за руку. But the young man took him by the И Библия говорит, что в последнюю битву. And the Bible says that the last battle. Веди меня. Lead me. Он повел Самсона. He led Samson. Ты куда меня ведешь? Yeah. Никуда? Но, молодое поколение не будет таким в последнее время. Ты должен меня вести. You have to lead. You have to lead me, okay? Yeah, so lead me in the front. I'm blind. Okay. Вот так было. Остановись на секунду. It was just like this. В последнее время не будет стычек между молодыми и старшими. There will not be arguments with and conflicts with the young and the old. А дружба. But friendship. Для того. For the sake. Чтобы принести самую большую победу. Of bringing the greatest victory. Для нашего Иисуса. For our Jesus. Старшее поколение. The older generation. Это не сделает без молодого поколения. Will not do this without the younger generation. И молодое поколение. And the younger generation. Никогда не сделает. Will never do it. Без старшего поколения. Without the older generation. Что делал дьявол сегодня? What the devil is doing. Он сделал войну. He created a battle. Между старшим и молодым. Between the older and the younger. Потому что если эта война существует. Because if this battle exists. Он знает, что мы не будем воевать для Господа. He knows that we will not war for the Lord. Мы будем воевать между собой. But we will fight between each other. Братья и сестры. Brothers and sisters. Когда у нас есть видение. When we have a vision. На спасение людей. For the salvation of people. Это убирает нужду. This removes the need. Воевать между поколениями. To battle between the generations. Но воевать с поколением. But to battle alongside the generations. Для нашего Господа. For our Lord. В последние дни. In the last days. Говорит Господь. The Lord says. Я излью от Духа моего. That I will pour out my на всякую плоть. On all flesh. Ваши дети. Your children. Они не будут заниматься наркотиками. They will not do drugs. Они не будут упиваться алкоголем. They will not drink down alcohol. Написано, они будут пророчествовать. But they will prophesy. Но старшее поколение. For the older они generation. Будут видеть видение. They will see visions. Это не будет одно поколение. It is not going to be one generation. Воевать с другим поколением. To battle against the other. Это будет одно поколение. It will be one generation. Вместе с другим поколением. Together with the other. И они будут наполнены Духом Святым. They will be filled with the Holy Spirit. Для того, чтобы люди спасались. So that people would Для того, be saved. Чтобы люди исцелялись. So that people would be healed. Не просто, чтобы наша культура была сохранена. Not so that just our culture would be preserved. Но царство Господа нашего. But the kingdom Иисуса of our Lord. Христа. Jesus Christ. Оно наполняло эту землю. Would be filling Alleluia. All this earth. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья и сестры. Brothers and sisters. Мы живем в это время. We live in this time. Это наше время. This is our time. Мы не будем отвечать за время Моисея. We will not be responsible for the time of Moses. Мы не будем отвечать за время Иисуса Навина. We will not answer for the time of Joshua. Но за наше время. But for our time. Бог спросит у нас. The God will ask us. Я хочу сегодня. And I want today. Чтобы вы взяли видение Иисуса. So that we will take the vision of Jesus. Это видение. A vision. Не просто разбогатеть в Америке. That is not just to be wealthy in America. Это не просто ездить на Мерседесе. Not just to drive a Mercedes. И иметь хороший дом. And to have a nice Это house. Видение. But a vision. Чтобы люди из всяких стран. So that people from all nations. Всяких языков. Of all tongues, за которых сердце Иисуса обливается кровью, for which the heart of Jesus is breaking чтобы today, эти люди каялись, that these people would repent, они знали Бога, and knew God. И в нашей церкви, in our church, в соседней церкви, in the neighboring church, в другой церкви, in the other church, в Божьем царстве, in God's kingdom. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы подметили I want us to also третий пункт. The third point. Мы должны жертвовать. Если мы хотим увидеть спасение людей. We must sacrifice if we want to see salvation of people. Мы должны жертвовать. We must sacrifice. В чем заключается проблема насчет спасения людей? And what is the problem regarding salvation of people? Что очень часто придется пожертвовать чем-то ради спасения людей. That many times we will have to sacrifice something for the sake of the salvation. Я слыхал историю, когда Билли Грэм I heard a story of Billy Graham был маленьким ребенком. When he was a little boy. И он сильно был заинтересован в муравьях. And he was very interested in ants. И мама, он знал, что родители его заказали одного дядю, который придет и покропит этих муравей, и они все умрут. He knew that his parents, they hired a man that would come and that would exterminate all these ants. Он пришел к муравьям. He came to the ants. Он нашел самого большого муравья. He found the biggest one. Он взял его так на ладони. He took him in his hand. И он начал ему объяснять. And he began to explain to him. Говорит, завтра в это время. He said, tomorrow at this time. Пойдет легкий дождь. There's going to be a very light rain. Говорит, это не будет дождь. But it's not going to be rain. Говорит, он вас всех убьет. It is actually going to kill all of you. И, пожалуйста, иди и объясни другим муравьям. Please go explain it to the other ants. Вам надо быстро уйти из дома. You have to leave your house immediately. Говорит, я увидел этого муравья. He said, I saw this ant. Он ничего не понял. He did not understand anything. Его пустил назад. I put him back down. И они продолжали жить, как бы жили раньше. And they continued as they lived before. И в другой день все муравьи умерли. He said the next day all the ants died. Он пришел к маме, он начал плакать. He came to his mom and he began to cry. Он говорит, я любил этих муравьев. He says I love these ants. Они никому боли не причиняли. They did not bring pain to anyone. Говорит, как мог бы я донести им, чтобы они ушли из дома? He said, how could I have communicated it to them that they would leave their house? И мама сказала, говорит, and his mom said, есть только один путь. There's only one way. Тебе надо было стать муравьем. You should have become an ant. И им объяснить. And explain to them. На ихнем языке. In their language. И она спросила у него вопрос. And she asked him the question. Ради спасения муравьев. For the sake of the salvation of these ants. Готов ли ты? Are you ready? Пожертвовать. To sacrifice. Жизнь на земле. Life on this earth. И принять ихнюю жизнь. And to accept their life. Говорит, этот вопрос мне сильно запался. He says this question fell deep down говорит, inside. Вот то, что сделал Иисус на Голгофе. And says that what Jesus did on Calvary. Он пожертвовал. He sacrificed. Комфортом неба. The comforts of heaven. Он пожертвовал. He sacrificed. Хорошей жизни на небе. A good life in heaven. Где его славили. And where they praised him. Пришел на землю. He came to the earth. Бог, который создал ноги. A God who has created the legs. Учился, как ходить. He was learning how to walk. Бог, который создал язык. A God who created a tongue. Учился говорить. Was learning how to speak. И это сильная жертва. And his great sacrifice. Но, братья и сестры. Brothers and sisters. Это тоже принцип. It is a principle. Без жертвы. Without sacrifice. Невозможно. It is not possible. Принести. To bring. Евангелие людям. Gospel to people. Кто-то чем-то должен пожертвовать. Someone has to sacrifice something. Люди не будут спасаться. People will not be saved. Если локальная церковь. If the local church. Чем-то не пожертвует. Will not sacrifice something. И очень часто. And very often. Когда вещи касаются жертвы. When things are considering sacrifice. Больше готовы. Here we are more ready. Держаться то, как все раньше было. To hold on to everything as it used to be. Вместо того. Instead of. Чтобы люди спасались. That people would be saved. Это 4 года назад. 4 years ago. У меня с женой тогда я занимался чуть недвижимостью. My wife and I we were involved in a little bit of real estate. И у меня уже был второй дом. I had a second house. И мы начали сохранять деньги, чтобы купить второй, третий дом. And we began to save money to buy a third house. И мы должны были сохранять там $10,000 в год, we маленькие had to деньги. Save, $10,000 a year. И я помню, я летел в Калифорнию. And I remember flying to California. И у меня внутри просто тяжесть была, потому что уже буквально 2.5 года в нашем служении люди не каялись. And inside I had a heaviness because for about 2.5 years people are not repenting in our services. Крещение, которое мы имели, это все были дети христианских семей. The baptism that we had were children of all already Christian families. И новых людей мы не крестили. And we were not baptizing any new people. И просто служения были по-английски, но люди не каялись. The services were in English, but people were not repenting. Молодежное служение было где-то 60 или 50 человек, оно было очень маленьким. The youth service was very small, 60, maybe 50 people. И меня просто внутри просто бурлит что-то, я недовольный этим. And deep down inside, everything is boiling. I'm not happy with this. Я помню, когда я лечу в самолете. And I remember flying in the airplane. Я слушал проповедь. I was listening to a sermon. И Дух Святой. And the Holy Spirit. Начал полагать на мое сердце. Began to put it on my heart. Говорит, пожертвуй все деньги. He said, sacrifice all the money. To the very last penny. И возьми просто год. And simply take a year. И не сохраняй деньги. And don't save any money. А жертвуй их. But just constantly give it away. На миссию. For missions. И поставь себя в тупик. And put yourself into a dead перед end. Богом. Before God. Чтоб Бог. So that God. Я это делаю с одной только целью. Say I'm doing it with only one purpose. Я хочу видеть спасение людей. I want to see salvation of souls. И меня это так сильно посетил, я просто начал там плакать прямо в самолете. It visited me in such a strong way, I began to just cry in the airplane. Я пришел и сказал жене. I came and told my wife. Она говорит, давай. She said, sure, let's do it. Помню, мы взяли, это было $10,000. I remember we took $10,000. Я нашел служение, в котором спасались люди. I found a service where people were regularly being saved. Я пришел к тем людям, я сказал, я хочу просто благословить ваше служение. I came to those people and he said, I just want to bless your service. Они попросили, а какая-то я нужда, за что же помолиться? They said, what's your need? Do you want us to pray for you? Я хочу просто, чтобы люди спасались каждого служения. I said, I just simply want people to be saved every service. Я хочу жить, если этого не будет. I don't want to live if this doesn't happen. Они за меня помолились. They prayed for me. Через 4 месяца. Four months later. Я помню, когда первый человек начал пришел покаяние. I remember when the first person repented. Потом через 3 недели ещё один человек покаялся. Then 3 weeks later another person. Потом ещё один покаялся. Then another. И потом просто стало это 3 года каждого служения каялись новые люди. And for 3 years every single service people repented. И просто Господь начал делать чудо. And the Lord began to do a miracle. Хотя каждых через 2-3 месяца у нас новые крещения по 5, по 6, по 7 человек, это новообращенные люди, которые получают крещение. Where every 2-3 months we'll be baptizing 5 or 6 brand new people. И это кормит мой дух сейчас. And this now feeds my spirit. Что интересно, что я продолжал жертвовать также. What's interesting is that I continue to offer the same. До сегодняшнего дня. Till this day. Господь сверхъестественно помог в том, я не буду входить в детальности, потому что у нас времени нету, как построился третий дом. The Lord supernaturally helped. I won't go into the details for the lack of time. How our third home was built. И это просто решилось все, и Господь потом положил на наше сердце просто отдать эти два дома, в которых мы жили, продать и отдать деньги на миссию. And the Lord later put it on our heart to just sell 2 of the homes and just donate all that money. Братья и сестры, о том, о чем я говорю сейчас. That what I'm speaking about right now. Я этим живу. I live with this. Это биение моего сердца. This is the burden of my heart. Это биение сердца Иисуса. This is the beating of the heart of Jesus. И я верю, что очень часто, если мы хотим видеть спасение людей. And I believe very often if we want to see the salvation of people. Это будет что-то стоит. It will cost us something. Или это молитва. Whether it's prayer. Или это пост. Whether it's fast. Или где-то финансово. Whether financially. Или пожертвовать каким-то комфортом. Or maybe sacrificing a Или какой-то comfort. Даже традиции. Maybe some kind of Или a tradition. Или какой-то привычка. Or maybe some kind of a habit. Но когда человек себя кидает перед Богом. But when a person throws themselves before говорит, the Lord. Иисус, says Jesus. Ты пришел на эту землю. You have come on this earth. Ты умер. You have died. Ради этого. For the sake of this. Самое меньшее, что я могу сделать. The least that I can do for я you. Могу жить для этого. I can live for this. Сдвинь что-то в моем сердце. Move something within my heart. Поменяй мои приоритеты. Change my priorities. Бог начинает благословлять того человека. And God begins to bless that person. Не только в спасении людей. Not just in the salvation of но people. Но этот мальчик, but this young boy, который пожертвовал хлебами, one that has sacrificed his loaves, потом в конце получил 12 раз больше. At the very end received 12 times and more. Очень часто мы боимся жертвы. Often we're afraid to offer. Мы боимся чуть пострадать. We're afraid to suffer. Мы боимся, что если мы что-то отдадим ради Господа. We're afraid if we give something away for the Lord, we will be without anything. Вы знаете, братья и сестры, but you know, brothers and sisters, пастор процитировал, as the pastor mentioned already, Царство Божьего if we прежде, seek the kingdom of God first, у нас всегда будет как будто сверхъестественно, then as if supernaturally, все, что мы жертвуем, everything that we sacrifice, начинает как будто приходить назад в нашу жизнь. It is as if begins to return into our life. Потому что наш Бог верен. Because our God is faithful. Аминь. Amen. Когда мы жертвуем ради Господа, when we sacrifice for the sake of the Lord, мы будем видеть спасение людей. We will see salvation of people. Я помню, когда 2 года назад меня начало раздражать то, что Starbucks открыт в 4:30. I remember 2 years ago I was bothered that Starbucks is open at 4:30 in the morning. Почему они открыты в 4:30 утра? I began to think why are they open at 4:30 in the morning? В нашем городе открытие в 4 утра. Why are the gyms in our city open at 4:30? А церковь открывается в 9. But the church opens at 9. Я помню, я загорелся внутри желанием. I remember I began to burn inside. Я хочу видеть молитву, утреннюю молитву. I want to see a morning prayer. Если в Корее молятся в 4 утра. If in Korea they pray at 4 a.m. Ну хотя бы в 5 утра. Well, at least maybe at 5 a.m. Но чтобы молитва была. But so that we would have the prayer. Первую неделю мы завели молитву в церкви. The first week we started the prayer in church. Много людей пришло. A lot of people came. На вторую неделю. The second week. Никого нет. Nobody came. Третью неделю. Third week. Никого нет. Nobody came. Четвертую неделю. Fourth week. Я сам не уже не хочу туда идти. I myself don't even want to go there anymore. Но когда ты сделал эту цель, but when you have set the goal, и уже 2 года, and for 2 years, с 5 утра, from 5 a.m., идет молитва, we have prayer. Идут волны, очень часто много молодежи, да чуть меньше, но всегда кто-то приходит, кто-то начинает молиться. And in different waves, and many times different people and young people come, and someone begins to pray. Это неправда, что молодое поколение не может жертвовать. It is not true that the young generation cannot sacrifice. Если они не могли бы жертвовать, Starbucks не открывался бы в 4 утра. If they would not be able to sacrifice, Starbucks wouldn't open at 4:30 in the morning. Но очень часто на то, что они жертвуют. But very often that what they sacrifice towards. Оно просто недостойно этой жертвы. It's simply not worth their sacrifice. Я верю. And I believe. Я очень был впечатлен и рад, когда увидел утреннюю молитву в вашей церкви. I was very impressed when I saw the morning prayer here in your church. Я верю, что Бог поднимает молитвенное служение в церквях. I believe that the Lord is raising up a prayer service in the churches. И будут открываться круглосуточные молитвы в наших церквях. And there will be 24-hour prayers that will start in our churches. И будут люди приходить на молитвенное служение. And people will come to a prayer service. Толпами. with crowds. Это будет Дух Святой. This will be the Holy Spirit. Библия говорит, что дом мой, the Bible says that my house, дом молитвы, the house of prayer, наречется will be called для всех народов, for all nations, чтобы все народы, so that all nations, приходили в церковь. They would come to church. Сначала церковь, from the first church, должна стать домом молитвы, must become the house of prayer. Не домом евангелизации, not a house of evangelism, не домом прославления, not a house of worship, не домом проповеди, not a house of sermons, но домом молитвы, but a house of prayer. Но молитва, она стоит жертвенности. But prayer costs sacrifice. Он стоит жертвенности. Fast is a sacrifice. Но это жертва. But this sacrifice, она всегда привлекает за собой Божье благоволение. Always attracts God's goodwill. Аминь. Amen. И, братья и сестры, я последнее хочу подкреслить. Brothers and sisters, the last thing I want to underline. Что через спасение, когда мы фокусируем на спасение людей для всех народов, then when we focus on the salvation of all people, Бог спасает много людей. God begins to save a lot of people. Я приведу пример. У вас есть фотографии? Ты готовы? I will bring an example. Покажи эту первую фотографию, где я with a couple. Я помню, когда я встретился с... Я встретился с этим парнем. Его зовут Брайан. When I met with this man, his name is Brian. Я проповедовал в одной мексиканской маленькой церкви в нашем городе. I was preaching in a small Mexican church in our city. И парень вышел на покаяние. Он сильно рыдал. He was just weeping. He came out to the altar call. Потом мы встретились с ним в следующем дне. Оказывается, он пришел первый раз. We met him the next day. He said it was his first time that he came. Он покаялся. He repented. И он был сам христианин раньше, но пришел, отпал от Бога. He was a Christian before, but fell away from God. Сократить всю историю. Короче, в том, что его девчонка, он жил с этой девчонкой. To shorten the story, he was living with this girl. Уже 7 лет. For 7 years. Она неверующая. She's not a Christian. И он говорит, Влад, что мне делать? He says, Vlad, what should I do? Я говорю, тебе надо ли жениться или разойтись? I said, well, you either have to get married or divorce. Говорит, проблема в том, я хочу на ней жениться, но я не был верный ней за последних 7 лет. And he says, I want to marry her, but I was not faithful to her over the last 7 years. Я говорю, точно жениться не будешь. I said, wow, well, then you'll definitely not get married. И он, короче, мы с ним, я за него помолился, он решил разойтись. And I prayed for him, he decided to separate with her. И он пошел и все сказал, все сказал. He went and he told her everything. Все свои грехи. All his sins. И потом еще имел дерзновение ее пригласить на служение. And then he actually still had the desire to invite her to church. Я помню, это была среда. It was a Wednesday. Приходит он на служение. He comes to the service. И с этой девчонкой. With this girl. Такая низкая мексиканка. Short Mexican girl. Она такая надутая приходит. She comes in and she's all angry. Обижена на меня. She's upset at me. Что будто я это все сделал. That I have done all of this. Но она продолжала приходить. She continued to come. Через два месяца. Two months later. Она покаялась. She repented. Она исповедала свои грехи. She confessed all her sin. Мы ей приготовили крещение. We prepared her for baptism. Она получила крещение. She received baptism. И потом они женились. And then they got married. Она имела свою сестру. She had a sister. Которая была в такой самой ситуации. Who was in a similar situation. Она приглашает свою сестру на служение. She invites her sister to the service. И та сестра сразу на первом служении получила покаяние. On the first service, that sister repents. И она сильно ее Дух Святой коснулся. The Holy Spirit touched her in a powerful way. Ее зовут Майра. Her name is Myra. Она говорит, а у меня есть парень, с которым я тоже живу. She says, I have a young man who I live with. Только вот тут маленькая такая ситуация, говорит, он буддист. But her situation was a little different. She said, he's a Buddhist. И говорит, что мне делать? And she says, what should I do? Я говорю, ну приглашай его сначала на служение. I said, well, invite him to church. Я им дал совет насчет их взаимоотношений и так далее. I explained to them and taught them она about его приглашает на служение. She invites him to church. Он пришел. He came. Ему не понравилось. He didn't like it. Но продолжал ходить. But he continued to come. Я помню, я начал за него поститься. I remember I began to fast for him. Чтобы он покаялся. So that he would repent. Я знаю, что буддизм это не просто религия, это демоническое влияние. I know that Buddhism is not just a religion, it's a demonic influence. И что Бог разрушил эту просто эту вуаль над его глазами. And so that the Lord would destroy this blind over his eyes. Через где-то два месяца. And two months. Он вышел на покаяние. He came out to the front to repent. Он покаялся. He repented. Он получил крещение. He received his baptism. И я их женил. And I've wed them. У него был его брат. He's had his brother. Это его брат, который там сидит посредине, его зовут Зак. That's his brother in the middle. His name is Но Зак пошел чуть-чуть дальше в буддизм. He went a little further into Buddhism. Он стал буддийским монк. He became a Buddhist monk. Монах. Буддийским монахом был. He became a Buddhist monk. Это ему не помогло, он пошел сильно, потом наркотики. This did not help him, then he got into drugs. Я помню, когда первый раз Зак, он пришел, это было вот эти три девчонки, они вышли на покаяние, две девчонки и парень. And these two girls and this guy, they came out to repent. У них тоже свои там истории. They also have their own stories. Но этот Зак, я помню, пришел первый раз на служение. But this Zach, for the first time when he came to the service, я начал проповедовать. I began to preach. И он встает из своего кресла. He stands up from his seat. И как пуля вылетает, просто убегает от церкви. And as a bullet just begins to run out. Я спросил его брата потом, говорю, а что с ним? I asked his brother, what what's wrong with him? Я ничего там о буддизме не говорил. I wasn't saying anything against Buddhism yet. Почему он так убежал от церкви? Why did he run away? Он говорит, я не знаю. He says, I don't know. Указывается, что на том служении. Turns out that in that service, Дух Святой так начал сильно его касаться. The Holy Spirit began to touch him in such a way. Он хлыпал внутри. That he was just weeping within. Ему было так стыдно. He was so embarrassed. Плакать в церкви. To cry in the church. А сам он просто зависал в наркотиках, не мог бросить наркотик. He himself, he was addicted он to быстро drugs. Убежал домой. Very quickly he ran home. Он где-то взял Библию. He found the Bible somewhere. Прочитал 40 псалмов. He read 40 psalms. И говорит, с Библией упал и заснул. And he said he fell asleep with the Bible. Он встал следующее утро. He woke up the next morning. Без никаких даже желаний принимать наркотики. Without any desire to take drugs. Его машина, которая не работала две недели, a car that he had that did not run он вложил for two ключ weeks. В машину, и машина начала работать. He put the key in and the car started. В следующую среду the next Wednesday, еще призыв не был дан. There was not even an altar и он как yet. Пуля вылетел прямо на служение наперед. As a bullet in the middle of the service, he ran to the front. Это было то служение, and this was that service, которое коснулся его Святой Дух. Where the Holy Spirit touched him. У Зака была девчонка. Zach had a girlfriend. Ее зовут Бьянка. Она тоже оставила свою христианскую семью и свою веру. She also left her Christian она переехала family, с другого города. Moved from a different city. И он с ней тоже жил. And he was also living with her. В то время, перед тем, как он покаялся. At the time before he repented, он ее приглашает. He invites her. Она покаялась. She repents. Они разошлись, вместе они живут. They separated, they don't live together. И двое служат церкви. And both of them, they serve in the church. Я просто привел один пример. I simply brought one example. Что было бы, what would have happened, если мой пастор, if my pastor, 17 лет назад, 17 years ago, сказал бы, would have said, мы приехали в Америку, we have come to the United States, просто чтобы сохранить веру, simply to protect our faith, он никогда не был бы на небесах. This man would have never made it to heaven. Это только было за пару лет. It was only over the last few years. Я знаю, что тысячи других людей еще придут к Господу. I know that thousands of other people will come to the Lord. Через этих людей. Through these people. Братья и сестры. Brothers and sisters. Судьбы мира. The destiny of this world. Лежат в наших руках. They are in our hands. Что-то делать. And we must do something. Я слыхал историю. I heard a story. Многие из вас, наверное, слышали об этом. Many of you maybe heard. Этот пловец Шаварш Карапетян. Шаварш Карапетян was a swimmer. Кто-то слыхал об этом? Maybe some of you have heard about him. О нем. Вижу только пару старших людей. Only a few older people. Он был очень большой чемпион мира. He was a great champion in the world. И в одно время. And at one time. 16 сентября. On the 16th of September. 1976 года. In 1976 года. На своем обычном пробеге 12 миль своим братом Камо. On his usual run with his brother. Троллейбус, который перевозил 92 людей. A bus that was transporting 92 people. Съехал в сторону замерзающей воды. He drove into the side of where there was frozen water. Этот автобус он находился примерно 80 foot от этого дяди, который плавает. This bus was about 80 feet away from this swimmer. И был где-то 33 фита в глубину, который упал. And was about 33 feet deep. И этот Шаварш, он когда увидел это, and this swimmer, when he saw this, который получил много медаль потом по его плаванию, one who's received many medals because of his swimming. И он решил рискнуть. He decided to take a risk. И он начал прыгать в эту замерзшую воду. And he began to jump into the frozen water. Грязную воду. Dirty water. Там разбитые стекла. There's broken glass. Ему давало где-то 20 или 30 секунд, чтобы туда нырнуть вниз. 20 or 30 seconds to dive down. Он ничего не видел. Not seeing anything. И он начал доставать одного за другим пассажиром. And he began to pull the passengers out one after the other. И он спас где-то 20 человек. He saved about 20 people. Когда это все закончилось, when this was all over, это закончило его карьеру. It has finished his career. Он лежал без сознания 45 дней. For 45 days he was in a coma. И только через 2 года весь мир узнал о этом подвиге. Only 2 years later the whole world found out about this. Тысячи людей написали ему письма. Thousands of people wrote him letters благодарности. Of thanksgiving. И когда сделали с ним интервью, and when they interviewed him, и спросили, and they asked him, что ты думал? What did you think? Когда ты знал, что ты рискнуешь, ты пожертвуешь сейчас своей карьерой. That right now you're possibly sacrificing your career. Он говорил, я знал. He said, I knew. Что я могу спасти только ограниченное количество людей. That I might be able to save only a limited number of people. Я боялся ошибиться. I was afraid to make a mistake. Там было так темно. It was so dark down there. Что я ничего не мог видеть. That I could not see anything. Говорит, во время одних из моих прыжков. He said, during one of my dives, я случайно схватил сиденье вместо пассажира. I accidentally took a chair instead of a passenger. Вместо этого я мог бы спасти жизнь. I could have actually saved a life instead of that. Это кресло. And that chair по-прежнему преследует меня. Until this day is before my eyes. В моих снах. In my dreams. Я спас. He says, I saved кресло. A chair. И оно меня преследует. And now it's haunting me. Что спасаешь ты? What are you saving today? Зачем ты гонишься? What are you after today? В вечности. In eternity. Оно может тебя мучить. It might torture you. Бог дал тебе призвание. God has given you a calling. Бог дал нам призвание. Has given us a calling. Бог дал нам возможность. An opportunity. Бог дал нам влияние. Has given us influence. Бог дал нам хорошие семьи. Given us great families. Бог дал нам идеи на бизнес. Given us business ideas. Бог дал нам финансы. Given us finances. Бог дал нам здоровье. He's given us health. И много из нас мы смотрим на этот троллейбус. Many of us we look at this bus. И кто-то пусть Господь пошли кого-то. And you say, Lord, send somebody maybe. Некоторых из нас Бог призвал сегодня идти туда. Some of us were called to go there. И может чем-то пожертвовать. And maybe sacrifice something. Чтобы кто-то получил спасение. So that somebody would receive salvation. Я не хочу, чтобы нашим достижением в жизни. I do not want that our achievements in life. Было просто наша пенсия. Would simply be our pension. Выплаченный дом. A fine, fully paid off house. Красивая тачка. A nice car. Дети, колледж оплачены. Children whose college is paid for. Это все хорошо. This is all good. Но в вечности. But in eternity. Это пустота. It's emptiness. Когда ты встретишься с Иисусом. When you will meet Jesus. И ты увидишь огонь в его глазах. And you will see the fire in his eyes. И ты увидишь мир в его глазах. And you will see the peace in the world in his eyes. Что скажешь ты тогда? What will you say at that time? Я об этом дне почти думаю каждый день. I think about that day almost every day. Я не хочу, чтобы моим достижением было кресло. I do not want that my achievement would simply be a chair. Или сказать Иисусу, у нас была классная аппаратура в церкви. Or to say, Jesus, we had awesome equipment in our church. У нас было много людей на Фейсбуке. We had a lot of followers on Facebook. Иисус, but say, Jesus, ты умер для этого. You have died for this. Я жил. And I lived. Всех сил. With my full effort. Все деньги, которые имел. All the money that I had. Я старался для этого пустить. I tried to channel it towards that. Чтобы те люди. So that those people. Я их не знаю. I do not know them. Мне все равно о этих людях. I don't care about them. Но тебе не все равно. But you care about them. Я хотел, чтобы ты. I want you. Радовался. To rejoice and be happy. Я хочу, чтобы мы так жили. I want us to live that way. Что потрясло мою жизнь три года назад. What shook my life three years ago. Когда мы построили новый дом около церкви. When we built a new house next to the church. У меня был сосед. I had a neighbor. Хороший дядя. A good man. Черный человек. A black guy. И мы с ним общались. And we spoke together. И я планировал его пригласить в церковь. And I was planning on inviting him to church. Но как-то не нашлось правильного времени. But I didn't have the right time. Мы только что вошли в дом. We just moved in. И я думаю, вот-вот я его увижу в следующий раз, и его приглашу в церковь. And I figured any minute next time I see him I'll invite him. Он всегда был такой, улыбался всегда. He always smiled. Такой старший человек, уже был на пенсии. He was retired. И во время однажды, когда мы с женой на роликах катались около дома, and one time my wife and I were rollerblading next to our house. И жена говорит, у меня на сердце тяжесть. And my wife says, I have a heaviness in my heart. Я говорю, от чего? Она говорит, о нашем соседе. She says, about our neighbor. Я говорю, ты даже его не знаешь. I said, you don't even know him. Она говорит, уже месяц с половиной я его не видел. She says, I haven't seen him for a month and a half. Я пошел быстро на Google. Quickly I went onto Google. И нашел его адрес. I found his address. И нашел его имя. I found his name. И напечатал его имя. And I typed his name in. Я увидел, что месяц с половиной назад. And I saw that a month and a half ago. Он уже отошел в вечность. He has already passed away. Мне так больно стало. It was so painful for me. Потому что это было то время, когда. Because it was that time. Когда у меня было побуждение его пригласить. When I had the urge to invite him. Когда его дом стоял на продаже. When his house was being sold. Риэлтор пришел ко мне. The realtor came to me. И ни с того ни с сего говорит, давай пойдем проверим его дом. And for no reason just said to me, let's go check his house. Я говорю, для чего мне посещать его дом? I said, why? Why do I need to Она go говорит, there? Пойди со мной. She said, no, come with me. Я иду туда, I домой. Go there, into the house. Я вижу в living room, and I see in the living room вырезанный карпет that на посередине. The carpet has been peeled out and cut out. Я говорю, а что это такое? I said, what happened? Она говорит, ты не знаешь, что с ним She было? She said, oh, you don't know what happened to him. Я говорю, я знаю, что он умер. I said, no, I know he died. Он себя застрелил. She said, he shot himself. Я помню, меня так накрыло тогда. And it hit me so hard. Я вообще, мне так страшно больно стало. It just I felt so much pain and fear. Я пообещал, говорю, Господь. I promised, I said, Lord. Я больше этой ошибки не сделаю. I will never make this mistake again. Если ты меня побуждаешь, if you are calling me, я буду говорить. Then I will speak. Я не хочу, чтобы люди умирали. I do not want people to die. Рядом меня. Right next близко. To me. Close to me, которых ты поставил, those who you have placed, и которых ты побудил мое сердце, those that you have called my heart, проповедовать, to preach to, братья и сестры, brothers and sisters, Господь призвал всех нас, the Lord has called every я one хочу, of чтобы us. Мы сейчас встали. I want us to stand right now. Давайте мы закроем наши глаза. Если ты есть на этом месте let сейчас, us close our eyes. If you're in this place right now, и это слово было побуждение тебе, and this word was a caller и ты хочешь сегодня молиться, чтобы Господь расширил мое сердце, and today you want to pray and say, Lord, expand my Господь, heart. Возбуди в моем сердце, Lord, awaken my, stir те my чувства, heart. Которые в тебе. Stir those feelings that you вы можете have. Выйти наперед, и мы будем вместе молиться. You can come out to the front and если скажешь, Господь, together. Я хочу сегодня жить, я хочу познать твое сердце. You will say, Lord, I want to live and I want to understand your heart. Я хочу, чтобы ты дал мне твое видение. I want you to give me your vision. Выходи, будем молиться вместе. Давайте будем молиться.